Глава первая. Я сбросил с плеч рюкзак и поставил его на землю. «Впечатляет», — подумал я, глядя на открывающийся передо мной вид. «Действительно впечатляет. Женщины, с которыми я познакомился в поезде, были правы. Подъем был трудным, но определенно стоил затраченных усилий. Я потянулся к рюкзаку, вынул бутылку с водой из бокового сетчатого кармашка и сделал долгий глоток. Подо мною простирались целые мили горных пиков и долин. Кое-где можно было разглядеть маленькие деревушки. Густые леса, такие же, как тот, по которому я поднимался в гору, покрывали склоны большинства хребтов. Я не планировал отклоняться от намеченного маршрута ради этого похода, но австралийские туристки, с которыми я свел знакомство в поезде, говорили о нем с восторгом. Я был рад, что прислушался к их совету. Вдруг в моих мыслях снова мелькнул Томас. «Должно быть, с ним и Мэгги происходит что-то значительное», — подумал я. Этим утром он вспомнился мне, наверное, раз 10. Нужно сегодня добраться до электронной почты и проверить, нет ли от него сообщений. За последние пару лет я накрепко усвоил, если мысль о человеке посещает меня с такой удивительной чистотой, с какой я сегодня вспоминал Томаса, то с ним или с ней что-то происходит. И почти всегда что-то хорошее. Я снова обвел взглядом панораму и глубоко вдохнул чистый воздух. Я приблизился к середине своей четырехмесячной туристической поездки по Испании, и вся она была наполнена подобными моментами. Великолепная архитектура, дружелюбные люди, захватывающие виды. Вот ради чего все это, думал я. Как говорит Томас, каждый день чуточку выше по восходящей кривой жизни. Каждый день немного ближе к моей большой пятерке для жизни.